В доме было пусто и темно. Она ходила кругами, дергая себя за волосы. И это после того, как Эми натерпелась от Бади. Ее затащили в ржавую колымагу. Ей пришлось смотреть на то, как он пытался утопить пса. Да она сама чуть не утонула. А теперь еще это. Тесс громко завыла. Ее дочь попала под колеса автомобиля. О, какой же никчемной матерью она была! Какой жалкой, эгоистичной женщиной! Тесс бродила по своему небольшому дому, по всем комнатам, по своей спальне, гостиной, кухне, комнате Эми. Она не могла найти себе места. Ее посещали видения прошлого. Детские башмачки, рыбацкий катер, ее подвенечное платье. Тесс слышала о людях, у которых в одночасье вся их жизнь проносилась перед глазами. Но ведь что-то подобное происходило только на смертном одре. Разве нет? Тогда почему это случилось с ней здесь и сейчас? В комнате Эми она задержалась у святилища Рассела. По крайней мере, так можно было охарактеризовать это место. Эми собрала коллекционную память всяких вещей, и Тесс даже не знала, откуда она все это достала. В центре был портрет улыбавшегося Расса. Он мог бы продать миллионы машин. Под фотографией висели рыболовецкий крючок, картонная вырезка с эмблемой Форда, пластмассовый дельфин и рисунок песчаного замка. Песчаные замки имели для Эми особое значение. Тесс не понимала, почему, пока не прочитала рассказ Эми. Тесс стала очень не по себе из-за того, что мать героини была вылитой копией Дианы, и по этой причине Эми так и не отнесла свой рассказ на писательский конкурс. Пока в голове у Тесс мелькали события прожитых лет, она увидела суровую правду. Она снова разбила мечты дочери. «Депрессия убивает меня, раз», — сказала она, усевшись напротив фотоснимка. «Зачем ты оставил нас?» Тишина была ей ответом. «Я пыталась держаться сама, но посмотри, к чему это привело». Опять молчание. «Посмотри, посмотри», — повторила она, заметив в зеркале свое отражение. У нее были большие, умные глаза и грустные морщинки в уголках рта. Она попробовала улыбнуться. Но откуда взяться улыбки, если твоя дочь лежит в больнице? Она вздохнула и перевела взгляд обратно на лицо Рассела. Фотографии не разговаривали. Утонувшие мужья не возвращались из морских пучин, чтобы утешить жен, которые собственными руками портили себе жизнь. Не возвращались, чтобы караулить телефонный звонок в надежде узнать новости о состоянии их дочери. Испытывая легкое головокружение, Тесс прошла на кухню. Она открыла шкафчик, где хранился разный старый хлам, и нашла его. Рассказ Эми. Подумать только, рассказ ее дочери среди ненужной рухляди. В уголке листа блестело жирное пятно. Тесс попыталась свести ее. Однако затея успехом не увенчалась, но буквы пока еще можно было вполне различить. Она не хотела вчитываться в слова. Они по-прежнему терзали ей сердце. Но Эми потратила на рассказ уйму сил. Она всегда доводила начатое до конца. Тесс могла лишь... Внезапно она поняла, что натянула на ноги теплые сапоги и накинула на плечи старую куртку. Машина не заведется, Ей следовало бы попросить кого-нибудь подвести ее, но она никому не хотела звонить. К тому же снегопад прекратился, и ночное небо очистилось от облаков. Эми ничто не угрожало, и Тесс могла сесть на утренний поезд до Нью-Йорка. Чтобы успеть вовремя, она решила пойти к железнодорожной станции прямо сейчас. Она покопалась в чулане и достала свой конвертик с деньгами на черный день. На билет их как раз хватит. Засунув рассказ Эми в карман своей куртки, она порадовалась тому, что станция находилась неподалеку от библиотеки. Срок сдачи уже истек. Рассказ ее дочери опоздал на конкурс. Он был заляпан арахисовым маслом, и к нему не прилагалась красивая папка. Но, может быть, позвонив миссис Робинс, Тесс могла бы попросить ее об отсрочке для Эми. В любом случае, Тесс могла хотя бы попытаться. Пытаться для Тесс было в новинку, но она хотела с чего-то начать. Покинув свой темный дом, Тесс вышла в прохладную, залитую светом звезд ночь. Ночные часы тянулись ужасно долго. Алан прогуливался по больничным холлам. Он сидел рядом с Эми и держал ее за руку до тех пор, пока девочка не заснула. Он прочитал ее медкарту, посоветовался с ее лечащим врачом, подкорректировал угол ее вытяжки. Потом позвонил Люсинде. Она доложила ему, что с Джулией все в порядке. Она лежала подле Люсинды и проявляла несвойственное ей в последнее время внимание. По словам Люсинды, она будто бы знала, что бабушке требовалась ее поддержка. Алан попросил Люсинду приложить трубку к уху Джулии. «Я люблю тебя, Джулия». «Да», — ответила Джулия. Алан вернулся в коридор возле отделения интенсивной терапии. На одном из кресел спал Тим. Он собирался уйти, но Алан уговорил его остаться. Тогда их возмущению не было предела. И они так посмотрели друг на друга, словно готовились к славному мордобитию. Теперь Алан снова окинул его взглядом. Было несколько странно видеть своего младшего брата таким постаревшим. Среди его белокурых волос проглядывала седина, а в уголках рта и глаз залегли глубокие морщинки. Он спал в защитной позе, сложив руки на груди. Присев подле него, Алан вперил взор в дель отделения. Все самое важное происходило именно так. От испытываемого напряжения его глаза за стеклами очков превратились в узкие щелочки. Он задвинул очки повыше, снял их, водрузил на место. «Раньше я думал, что они волшебные», — сонным голосом сказал Тим. Алан покосился на него. Его брат проснулся, но не выглядел особенно бодрым. Вытянув ноги и не убирая рук с груди, он подавил зевок. «О чем ты?» «Что волшебное?» — спросил его Алан. «Да твои очки. Когда в детстве ты цеплял их на нос, я думал, что они наделяли тебя особыми чарами, что ты становился умнее, быстрее, сильнее». Дороти говорила, что я испортил зрение чтением в темноте. Вот и все. Прочие качества достались мне, как и твоему старшему брату. Точно. Я считал тебя повелителем мира. Если бы, — сказал Алан. Скорее, я пытался подражать Нилу. Жизнь на пьедестале казалась неплохой идеей.